Книга первая. Житье мое. Что делать, если потомка славной династии не привлекает карьера волшебника? Томас Тангар предпочел рискованной, но доходной профессии черного мага предсказуемости красоту алхимии. Вот только у судьбы на этот счет другие планы. Что делать? Глупый вопрос. Не рожден еще тут черный, что не сможет усидеть на двух стульях разом. Вот только и проблем он себе при этом заработает вдвое. Черные маги часто пишут о себе книги. Как правило, в них они либо хвалятся своей неизъяснимой крутизной, либо жалуются, как их притесняют. Вы пробовали когда-нибудь притеснять черного мага? И не пробуйте. На самом деле жизнь намного прозаичнее, и выглядит все довольно-таки скучно и обыденно. Но кто станет об этом писать? Из неоконченного трактата о силе.